Да, пока я лежал в больнице, полиция поделилась со мной той информацией, которую они получили от Грея и его прихлебателей. Когда Рэйвен называлась мне Лааной, стало очевидно, что я не должен был встретить настоящую Лаану, тебя. Поэтому по приказу Грея парочки его головорезов из банды при клубе Пеле было велено схватить тебя. Может быть, чтобы держать в заложницах. Может, и похуже. Она вздрогнула. Они пытались проникнуть в дом, стали возиться с замком. Я перепугалась совсем, выскочила через черный ход в машину и ходу. Она рассказала, что они было погнались за ней, но она хорошо знала все дороги в окрестностях Гонолулу и сумела скрыться от них. Несколько дней она провела у друзей, живших на другом берегу острова Оаху. А вскоре состоялось мое вторжение на празднование годовщины журнала, и ей больше ничего не угрожало. Луана посмотрела мне в лицо и спросила: «Ты, Шал, наверное, ненавидишь их всех за то, что они с тобой сделали?» «Да нет, не совсем так». Откуда-то вновь возникли фрагменты моего кошмарного бреда, балета. «Нет у меня к ним ненависти. Мне просто не нравится, как они танцуют». Этого она не поняла. А пояснять я не стал. Скоро мы были опять в торговом центре. Маленький язычок пламени гавайского фонарика краснел в темноте. Официант в белоснежном тюрбане достал большой ключ и отомкнул большой висячий замок на двери в индийскую смоковницу. Вокруг сновали люди, сияли разноцветные огни. В нескольких метрах по шоссе неслись машины. Луана прикоснулась к моей руке. Я посмотрел на нее. Пышная волна блестящих черных волос тяжело стекала ей на плечи. На ней было тесно обтягивающее бюст и бедра халаму, в волосах краснел цветок, на шее ожерелье из орхидей. — Шел, — тихо сказала она, — ты об этом ничего не сказал. А сама я спросить постеснялась. — Так спроси сейчас. — Ну, все то, что случилось до того, как ты упал. Она смотрела через мое плечо на маленький домик на дереве. Ты все время говоришь, что кто-то о чем-то тебе рассказывал. Или тебе в больнице рассказали. Или ты догадался об этом, или же так должно быть. Она облизала губы и внимательно посмотрела на меня. «А если ты ничего не помнишь?» Я открыл было рот, но она торопливо продолжала. «Неужели ты не помнишь, что ты уже был раньше со мной в домике на дереве и все остальное?» Я перебил ее. Наш официант распахнул калитку и ожидал нас. Когда я заказывал ужин с шампанским, я назвался своим собственным именем. Сегодня ночью я падать с дерева не намерен. «Врачи хорошо потрудились надо мной, Луана», — сказал я. «В больнице у них было достаточно времени, чтобы покопаться в моей голове и все в ней отремонтировать. Им это вполне удалось». «Так ты...» «Да, моя милая Луана». Я улыбнулся ей. Я все помню. Она улыбнулась, блеснув зубами в темноте, посмотрела на меня, повернулась, прошла в калитку и остановилась у деревянных ступеней. И я, счастливо улыбаясь, последовал за Лааной на баньяновое дерево. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2002 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Алексей Ковалев.